Глава 14. Бегство. Тучи ползли с моря непрерывной чередой. На землю сыпался надоедливый осенний дождик. Солнышко не видно было по неделям. Ветер нагонял с моря огромные валы с шипением и плеском, штурмовавшие низменные острова. Земляные бастионы, возведенные летом, оплывали. Их беспрестанно приходилось подновлять. Плохо было в новом городе Петербурге. Трудно пришлось строившим его работным людям. Насильно согнанные в Петровский парадиз, оторванные от дома и семьи вчерашние крестьяне, беглые солдаты, ремесленники, ютились по баракам да землянкам. Землянки заливало грязной жижей. Напрасно обитатели их все выше и выше громоздили нары. Вода настигала их, будила ночью, сгоняла с постелей, устланных еловыми лапами и листвой. Петр приказал прокапывать глубокие канавы для стока воды. Это мало помогало. Почва вся была пропитана водой, как губка. Вода сверху, вода снизу, вода вокруг. Приказчики да десятники богатели на народной нужде, кормили строителей впроголодь, покупали гнилое мясо, затхлую муку, а в отчетах продукты писались первосортными, приобретенными за высокую цену. Кнут надсмотрщика заставлял землекопов, каменщиков и плотников работать по 18 часов в сутки, и работник только тогда освобождался от выполнения своего урока, когда падал без сознания. Измученные непосильным трудом и тяжкими условиями жизни, строители заболевали горячкой, тифом, болезни быстро сводили их в могилу. Царю еженедельно подавались сведения об убыли строительных рабочих Петербурга. Царь сердито надувал полные щеки и писал приказы: пополнить число убитых новым набором по городам и губерниям, не считаясь с отговорками помещиков о неимении людей. Артель Акинфия Куликова потерпела жестокий урон. Умер дед Трофим Божедень. Башкир Пахлай, доведенный до отчаяния ежедневными порками, решил убежать и утонул, когда в кандалах переплывал Неву. Самого Акинфия свалила горячка. С лицом пылающим от жара он бился в бреду на нарах, соскакивая с постели, куда-то рвался. Илья чуть не силком притащил к товарищу лекаря. Тот пощупал у больного пульс, приподнял веки, заглянул в мутные воспаленные глаза. — Не выживет, — равнодушно буркнул он и ушел. Илья не отступил перед бедой. Он сидел у постели друга целыми ночами, насильно вталкивал ему в рот разжеванный хлеб, клал на голову холодные примочки. Несмотря на угрозы надсмотрщиков и наказания, Илья и днем отрывался от работы, поухаживать за больным. Впервые Илья понял, как дорог стал ему верный товарищ долгих скитаний, как страшно было бы потерять его. Родного отца Марков лишился в раннем детстве, когда не мог еще осмыслить всей тяжести утраты. Но теперь Акинфий стал ему отцом, и парень во время болезни друга впервые назвал его батей. Признательная улыбка тронула обострившиеся черты больного. «Илюша, сынок!» прошептал он и впал в беспамятство. Железная натура Акинфия взяла верх над болезнью. «Батя, слышь, батя, пора убегать из этого адового места», шепнул однажды ночью Илья, только что поправившемуся товарищу. «Бежать», — раздумчиво повторил Акинфий, «бежать мне не впервой, да только крепко подумать надо. Пахлай-то он покончился. Может, еще и здесь выдюжим. «Нет, батя», — настаивал на своем Марков, найдя в темноте руку Акинфии и крепко сжимая ее. «Не выдюжить нам. Сил не хватит. Я давно собирался с тобой речь вести, только ждал, чтобы ты выздоровел. Я крепок теперь. Коли крепок, так время спасаться. Лучше от пули погибнуть, чем в проклятом болоте сгнить, на царя да на бояр работамши. У соседей сегодня из землянки троих вынесли. Знал ты Сидора Пузырева, что он на том краю, у заливчика? Такой здоровяк, чуть пониже царя ростом. Он самый. Схоронили здоровяка». Акинфий высвободил руку, перекрестился. «Дай ему, Господи, царствие небесное!» «Значит, Илюша, ты не согласен остаться?» «Без тебя, батя, не утеку, сам ведаешь». Илья нахмурил густые черные, как у бабки Ульяны, брови. «А только на погибель останемся!» «Ладно, сынок, побежим. На погибель, али на счастье, вместе!» Вечером Илья и Акинфий приглядели полуразбитый, брошенный на берегу челнок, раздобыли доски вместо весел. Друзья увязали в торбы скудный запас сухарей, заткнули за пояс топоры, надели новые лапки. Ночь была темная. Беглецы выбрались из землянки и поползли, то и дело ложась пластом, прислушиваясь. Двигаться мешали кандалы на ногах. По острову ходили часовые, шаги их глухо шлепали по разбухшей земле. Акинфий и Илья избежали нескольких встреч, потом их чуть не постигла беда. Один из солдат споткнулся о протянутые ноги Ильи. Это был молодой, неопытный новобранец. Вместо того, чтобы выстрелить, поднять тревогу, он решил рассмотреть, что такое валяется на земле. Нагнувшись, часовой рассмотрел человека. «Ты что тут?» — начал он. Илья вскинулся, как пружина, и ударил солдату кулаком по голове. Тот тихо упал, даже не охнув. «Батя!» — прошипел Марков. Акинфий уже был возле него. Мужик взял фузею, пороховницу, стащил с бесчувственного солдата шинель. «Жаль тебя, сердешный, да что ж делать?» — молвил Акинфий. Беглецы добрались до берега, спихнули челнок на воду, и Нева понесла их прочь от крепости. Чтобы поскорее миновать острова, Илья греб, стараясь не шуметь. Вода с журчанием вливалась через щели бортов, а Акинфий вычерпывал ее шапкой. При каждом всплеске выброшенной воды беглецы испуганно замирали. Не услышал бы плавучий дозор. Невдалеке послышались удары весел, шел сторожевой баркас. Сердца беглецов тревожно застучали. У караульных были зоркие глаза, и вряд ли они пропустят плывущий мимо челнок. «Ложись!» — приказал Акинфий товарищу. Они свалились прямо в холодную воду, колыхавшуюся на дне челнока. Ловкий маневр был проделан вовремя. «Кто там?» — раздался окрик. Заскрипели весла в уключенных, баркас приближался к лодчонке. Голоса караула были ясно слышны в ночной тишине. «Снесло водой! Пустой! Нечто подобрать! Наш калик дадут! Зацепляй, Фома! Но его к бесу, все равно затонет!» Беглецы слушали, затаив дыхание. «Поехали, ребята, на тот берег!» Голоса удалялись. Илья поднялся, помог Акинфию. Закостеневшие от холода, беглецы снова принялись грести и вскоре согрелись. Они держали путь к левому берегу. На сушу выбрались, когда начало светать. Илья и Акинфий оттолкнули челнок от берега, чтобы не оставлять за собой следа. Утеклицы сбили кандалы и начали пробираться в безлюдную чащу, сулившую им надежное убежище.